Оно улыбалось мне солнечным днем. Оно умывало меня теплым дождем и согревало собой постель перед сном. Я не пропаду, нет, я тебя люблю, да, и быстрей на мгновенье закружилась земля. И появилась на небе еще одна звезда. Я открываю стеклянным ножом бумажные письма волшебной страны. Я слушаю радио голос счастливой волны. И я прячу счастье за каждым углом. Я не пропаду, нет, я тебя люблю, да. И быстрей на мгновенье закружилась земля. Ты не пропадешь, нет, я тебя спасу, да. И появилась на небе еще одна звезда. Быстрей на мгновенье закружилась земля. Ты не пропадешь, нет, я тебя спасу, да. И появилась на небе еще одна.